Арзамас представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Сезон 4. Что есть истина? Лекция 2. Как искали истину Платон, Аристотель и Фома Аквинский? Философия зарождается в Древней Греции в 6-5 веках до нашей эры. И вот Парменид проводит идею о том, что истинное познание возможно только при помощи ума. То есть истина носит особый интеллектуальный характер. И ум выводит нас на некоторое абсолютное бытие, которое совершенно непроницаемо, которое существует само в себе. Парменид утверждает, что все, что движется, все, что меняется, все, что может быть рассмотрено и так, и эдак, например, есть потепление климата, а может и нет потепления климата. Вот раз можно так сказать, то потепление климата вообще к истине отношения не имеет. Интересно, что наводит Парменида на это понимание греческая богиня Дика, что означает справедливость. То есть это как раз правда в значении справедливости. И только потом она его подводит уже к правде в другом смысле. Греческое слово «алетея», то есть истина в познавательном смысле. Вот эти две истины тесно связаны. Вот даже процитирую. «Где вы направили путь моих лошадей с колесницей, и благосклонно богиня, это Дика, меня приняла и рукою, правую руку взяла и вещала ко мне, и сказала, юноша, спутник бессмертных возниц, по чьей охраной лошади эти тебя домчали до наших чертогов. Радуйся, ибо не злая судьбина тебе указала странствовать этим путем, столь дальним от троп человечьих, а указали правда и суд. Познай же, как должно, и кругловидную истину с сердцем незыбким, и вместе мнение смертного люда, которым нет истинной веры. Нужно, однако, и то изучить, как мнимости эти, все проникая насквозь, убедительнее виделись людям». Видите, у Парменида тоже есть вот это парадоксальное наблюдение, что хотя мнения людей не истины в сильном смысле слова, тем не менее, их тоже надо изучать, значит, у них тоже есть какая-то истина более нижнего уровня. Самым известным, наверное, философом в мире и учеником, последователем, скажем так, Парменида был Платон. И для него истины являются тоже интеллектуальные, недоступные чувству, интуитивно схватываемые нами идеи или формы, противовес мнению. Только вопреки Пармениду Платон считает эти самые формы не замкнутыми на себя полностью сущностями, а умопостигаемыми, прежде всего, качествами. Качествами, которые, ну, так или иначе подсоединяются к, собственно, предметам. То есть идея – это либо качество, либо связка – предмет-качество. То есть окружающий нас мир – соответствует сложным образом системе вечных бестелесных форм, а ниже качества. Человек, говорит Платон, стремится к истине такого рода, как бы припоминая ее из прошлого своей души. Вот это я назвал интуицией. Истины всплывают, шевелятся в душе, подобно сновидениям, говорит Платон. Предметы лишь наводят нас на воспоминания вот об этих идеях. Аристотель, ученик Платона и, как и Платон, родоначальник философии, который хотел сделать из нее систему, вот по поводу истины меняет перспективу и больше интересуется, как мы бы сегодня сказали, субъективными аспектами истины. Да, формы Платона важны в качестве некоторых целей, как говорит Аристотель, телосов развития самих вещей. Но истина сама по себе – это все-таки характеристика нашего с вами суждения о вещах. Имя Платона или имя Аристотель не истинно и не ложно. А вот утверждение «Аристотель жил» или «Аристотель был философом» – оно уже может быть истинным или ложным и, соответственно, имеет смысл. Вот эти суждения построены как связки подлежащего и сказуемого. Собственно, вот это разделение подлежащих и сказуемых, которое мы хорошо знаем, его Аристотель и придумал, до него его не было. Связка подлежащего и сказуемого должна соответствовать некоторой связи вещей или связи предмета и его качества, которые существуют в реальной жизни. Например, человек – это говорящее животное, говорит действительно Аристотель. или человек – это разумное животное, как тоже можно перевести. У Аристотеля есть и другой уровень рассмотрения истины. Истина в точном смысле слова все-таки не просто эмпирически верное соединение вещи с качеством, а истина – то соединение, которое выражает и сущность этой вещи. Вот Аристотель еще вводит понятие сущности. То есть есть качества принципиальные, соединение с которыми определяет человека, вот как человек – это говорящее животное. Или Аристотель был философ. Это что-то очень важное, об Аристотеле мы говорим. В то время как у нас есть миллион суждений, которые соединяют предмет со случайными признаками, как Аристотель называл их превходящими. И суждение, которое раскрывает сущность, у Аристотеля называется апофантическим, то есть проясняющим вещь буквально, от слова «файно» – «сиять». То есть вещь выводится на свет в подобном суждении. Ну, например, Коля – это вот тот низенький парень, который все время ходит в кепке. Может быть, мы не узнаем здесь чего-то глубинного о Коле, но мы, по крайней мере, понимаем, кто это такой. Коля обнаруживает какие-то свои свойства, и мы даем ему друг для друга определение. Или можно сказать, что этот Петров на самом-то деле это просто бандит, посмотрите на него. Вот здесь уже сущность, да, мы пытаемся выявить сущность Петрова, которая скрыта, он вроде как не является по профессии бандитом, но мы говорим, а в сущности он бандит. Тогда мы действительно глубоко забираемся в истину при помощи этого суждения. Если говорить о научной истине, опять же, истине в сильном смысле слова, можно сказать, истинной истине, то в рамках вот этих представлений Аристотеля это именно тот момент, когда опытная истина заставляет переосмыслить то, чем предмет был по определению. Например, мы знаем, что Петров бандит, но на опыте видим, что он спас из огня старушку. И мы говорим, да, а Петров-то, может быть, он не такой уж и бандит. То есть мы можем перестроить наше представление о сущности предмета на основе опыта. И, соответственно, между определением вещи, тем, что она есть по определению, по своей сущности, и, казалось бы, случайными опытными событиями, которые с ней происходят, есть постоянно взаимообмен. Вот так функционирует научное познание. Мы берем факты, чтобы постоянно менять и развивать свое определение. Аристотель также разрабатывает теорию о сочетаниях суждений, так называемых силлогизмах или умозаключениях. Действительно, истиной обычно для нас является не одно суждение, а какая-то система, теория. Например, геометрия в Древней Греции становится наукой именно потому, что она объединяется Евклидом в систему аксиом и теорем, которые из них вытекают, потом теорем, вытекающих из других теорем и так далее. То есть мы можем, не обращаясь даже сильно к опыту, довольно многое вывести из того, что мы уже знаем. Этой цели служит силлогизм, сочетание суждений. Ну, самый известный пример силлогизма – все люди смертны, Кай – человек, следовательно, Кай смертен. Это истинный силлогизм, то есть это правда, действительно, все получилось. Кай действительно смертен. Потому что он человек. Каждому из нас не ясно, смертные мы или нет, до конца. Нам все время кажется, что для нас лично должны были сделать исключение. И вот, чтобы проверить и соотнести эту иллюзию с действительностью, мы можем применить такой силлогизм и убедиться. Аристотель также упоминает, что, конечно, мы можем от опыта идти и прийти к какому-то теоретическому положению. Это называется индукция. Это латинское слово, но у Аристотеля есть уже подобный термин. Но по Аристотелю это не совсем легитимный ход. Он может иметь только подчиненное значение в логике, потому что он не является по-настоящему достоверным. Мы думали, что все лебеди белые, но потом обнаруживаем черную птицу, которая очень похожа на лебедя. И здесь для нас стоит вопрос, называть ли ее лебедем, тогда наша теория про лебедей, что они белые, летит к черту, извините, а если называть его как-то по-другому, то мы совершаем нечестный научный поступок. Кроме вот этого обсуждения логики, у Аристотеля намечается очень важное определение, которое потом становится центральным. Определение, которое формулируется по-настоящему уже только в средние века и становится популярным в версии Фомы Аквинского. Это 13 век уже нашей эры. А именно, скажу сначала по латыни, потому что не всегда понятно, как переводить. Veritas est adequatio intellectus et rei. Истина есть некоторая адекватность ума и вещи. Если говорить более неформальным языком, то это некоторое соответствие ума, то есть наших мыслей, действительности. Иногда формулируется не через слово «адеквацию», а через слово «корреспонденция». Латинское слово «корреспонденция», которое, естественно, означает тоже «соответствие». И поэтому вот эту теорию в быту очень часто называют «корреспондентной теорией истины». Допустим, у нас есть какая-то мысль. Она у нас в голове. Или мы ее записали, облекли в форму суждения. А дальше мы идем и смотрим реальное положение дел. И если реальное положение дел совпадает с мыслью, которую мы уже заранее сформулировали, то мы радуемся и говорим, что мы истину обнаружили. А если есть несоответствие, то, извините, перед нами ложь. Правда, Фома Аквинский не имеет в виду обязательно, что ум, о котором идет речь, это человеческий ум. Ум может быть вполне понят и как божественный ум. То есть некий мировой интеллект, всеохватывающий, который все разумно устраивает. Это тоже явно заложено в этом определении, в этой формуле, поэтому она не так проста. Есть все-таки с этим определением ряд проблем. Во-первых, такая идея соответствия предполагает, что вещи сами по себе уже структурированы как-то умно, согласно уму. Но откуда мы это знаем? А что, если вещи вообще внутри себя неумные? Может быть, они абсолютно хаотичны? И современная наука в этом направлении указывает. Да, есть некоторые силы и некоторые законы в физике, но мы знаем, что они в основном носят статистический характер. Царит в материи хаос, который, тем не менее, имеет тенденции, да, в ту или иную сторону. Это позволяет нам формулировать закономерности. То есть здесь мы, ну, приписываем вещам определенные антропоморфные характеристики, я бы сказал. Если мы, как современная наука, видим сущее прежде всего как систему уравнений, то, опять же, кто сказал, что внутри себя вещи есть уравнение или реальность есть система уравнений? Так ведь думали раньше, потому что думали, что Бог создал по этим уравнениям. А если мы так не думаем, то это несколько странно. Далее. Не очень ясно, что же это такое за адекватность или соответствие формуле истины. Мы предполагаем это соответствие, но мы не очень знаем, что это такое. Либо это отражение, либо мы каким-то образом настраиваемся на вещи, моделируем свой ум так, чтобы соответствовать, адаптироваться к вещам. Есть даже теория современная, на мой взгляд, немножко наивная, о том, что истинное знание возникает в результате эволюции в духе Дарвина. То есть, если истинная концепция не верна, то она не приводит к выживанию той или иной научной концепции, и она отбрасывается. Далее. Если ум соответствует вещам, реальности, если реальность сама каким-то образом умна, значит, вещь, по идее, тоже каким-то образом может соответствовать уму. Например, самолет мы с вами собрали по каким-то нашим мыслительным, интеллектуальным схемам, и он летает. Ну, тут тоже соответствие. Мы так задумали, и он действительно летает. Значит, это тоже истина. Даже если не мы ее создаем, эту вещь, что дает нам право ее описывать, ее познавать? Нет ли здесь движения со стороны самой вещи? Вот центральный вопрос. Далее. Описывает ли ум все вещи подряд? Это ведь ничего бы не дало, да, если бы мы просто ввели список всего, что видим. Или все-таки он как-то их выбирает, описывает вещи в какие-то моменты их бытия, абстрагируется от мелких деталей. Любая наука так делает, например, мы отбрасываем от предмета его объем, и получается материальная точка, мы ее дальше изучаем. От движения мы отбрасываем сопротивление воздуха, тогда оно соответствует уравнениям. Прибавляем, уже не соответствует, но мы отдельно изучаем сопротивление. Соответствие реальности не означает ее фотографического описания. Ну и, наконец, есть контрпримеры. Есть истины, которые ничему не соответствуют, а создают какие-то новые объекты. Например, мы упоминали, что капитан у Достоевского волнуется, что без Бога он не капитан, но, по крайней мере, есть какой-то, видимо, старший офицер, генерал, который его произвел в капитаны. И вот такие акты наречения, называния мы производим постоянно, или на нас их производят. Если я говорю, нарекаю тебя капитаном, то ты становишься капитаном. Здесь никакого соответствия, наверное, нет. А моя речь становится автоматически истинной. Такой тип фраз был описан в 20 веке таким замечательным философом Джоном Остином. И он называется перформатив или перформативный тип предложения. Он не описывает внешнюю действительность, а сам становится действительностью. Вот это ряд вопросов. Не то чтобы вот эта теория истины как соответствие, корреспондентная теория, не то чтобы она не верна, но она недостаточна. Но дело в том, что в средневековой философии, в частности у Фомы Аквинского, была и другая теория истины, которая как бы дополняла первую. В этой теории истина является не просто качеством суждения, но качеством самих вещей, или точнее бытия вещей. По-научному истина – это предикат любого сущего. У Фомы и других философов-схоластов средних веков истина – это трансцендентальная характеристика бытия. Вот это словечко «трансцендентальное», любимое словечко многих философов, оно означает на самом деле неотъемлемое. То есть мы не можем иметь дело с тем, что есть, с сущим, не можем его описывать, без того, чтобы оно не было истинным. Все сущее по определению истина. В этом смысле истина – трансцендентальная характеристика сущего, так же, как еще единство и добро. Тут непонятно, да, в каком смысле все бытие истина. Ведь есть же ложь, мы истину, собственно, и придумали, чтобы отличать от лжи. А тут нам говорят, что бытие истина. Правильно. Но если мы встречаем ложь, то значит это не бытие. То есть не полное бытие. Или бытие иное, чем какое-либо другое, когда мы путаем их. Или недостаток нашего опыта в отношении бытия приводит к тому, что действительно появляется ложь. Но ложь – это недостаток правды. У лжи нет собственного существования. Ложь вторична по отношению к истине, а истина присуща всему, всем вещам. Конечно, все это предполагает, что сущее бывает многих степеней, что оно каким-то образом развивается. Это в духе Аристотеля. Мы помним, что у Аристотеля тоже вещи стремились к каким-то целям. И в данном случае бытие как единое, истинное и доброе – это цель, оптимальный вариант развития вещи. Но именно на этом уровне, достигнув единства истины и добра, только и возможно сущее как таковое. В каком смысле идеал? Это не то слово, которое они употребляли, но мы бы сказали, что это идеал вещи, когда она единая, истинная и добрая. Что это значит для нашего научного бытового познания? Надо стремиться действительно к самим вещам, описывать вещи, как они есть, а не как мы ошибочно или не ошибочно о них думаем. То есть вещи сами по себе являются высшим и недостижимым полностью образцом. Но здесь еще важно, что вещь к своей истине стремится. И, соответственно, Фома Аквинский, и с ним согласен его оппонент по многим вопросам, другой схоласт Дун Скотт, оба понимают истину как силу самопроявления, силу обнаружения, свойственную вещам. По латыни «manifestativum esse». Вот приходится еще один термин ввести, но он по-русски понятен, есть слово «манифест», да, когда мы что-то провозглашаем. А в философии мы говорим о манифестации, ну потому что это латинский термин для того, что мы по-русски называем обнаружением. Манифестативная сила в вещах – это сила их самообнаружения, самопроявления. Если ты будешь просто стоять и пялиться на окружающие тебя предметы, истины от этого не появится, уж тем более научные истины. Чтобы составить суждение о реальности, нужно как минимум выбрать два феномена, определить их, поставить их в какое-то соответствие, выявить связь. Но неужели мы все это придумываем сами, какие предметы выбрать? Мы же, в свою очередь, хотим, чтобы наш выбор был объективен. То есть, опять же, чтобы соответствие, которое мы устанавливаем, имело какой-то коррелят действительности. То есть мы не произвольно отбираем предметы для познания, а сама реальность их нам предоставляет, она обращает на себя наше внимание, и сочетание вещей, если хотите, в нашей голове, должно отвечать сочетанию вещей самой действительности. Все это исходит, повторяю, не только от субъекта, но и от объекта. И схоласты обращают наше внимание на это. На то, что истина – это качество вещей, и более того, это сила вещей, которые куда-то двигаются, и не просто куда-то, а к своему самораскрытию. Это центральный, очень важный момент, который описывает, в свойственном средним векам духе, в несколько таком идеализированном, религиозном духе, описывает фундаментальную необходимость для любой науки того, чтобы рассматривать не только свою теорию, но и то, почему мы обратили на эти вещи внимание, какова структура вопросов, которые предшествуют нашим ответам и которые исходят от самой действительности, а не от нас. То есть мы можем формировать теорию, мы можем сами задавать вопросы, но первичные вопросы все равно исходят от самой действительности, а потом уже мы начинаем теоретизировать. Еще один момент по схоластике очень важный. Это то, что схоласты выделяли несколько источников истины. Я уже упоминал, что, конечно, для нас сегодня и в науке, и в быту самым достоверным источником истины кажется опыт. Вот если мы действительно столкнулись с тем или иным феноменом, событием, то мы имеем дело с истинным знанием. Однако так было не всегда. Вот средние века как минимум выделяли три источника. И, в общем-то, до сих пор мы не можем с этим поспорить. Это действительно опыт, но опыт дает нам узнать только ограниченный очень круг феноменов. И вне какого-то истолкования при помощи идей, идеологии, языка, мы, в общем-то, этот опыт не понимаем. Таким образом, опыт, конечно, недостаточен. Далее авторитет. Вот мы уже сказали, на самом деле 80% того, что мы знаем от авторитетов. Соответственно, без авторитета мы не будем знать почти ничего, поскольку наш опыт ограничен. Мы должны доверять свидетелям, мы должны доверять судам, если мы хотим, чтобы, по крайней мере, у нас была в обществе всеми разделяемая истина. В средние века, конечно, выделяли, иногда в рамках авторитета, иногда отдельно в качестве источника знания откровения. Источника истины, извините. Откровение в том смысле, что вот Бог, Он дал нам Евангелие, Он дал нам в целом Новый Завет. И через это откровение мы знаем абсолютную истину. Ну и, наконец, очень важный момент, это логическая форма. Очень многие знания истины, которые мы рассматриваем, они самоочевидны. Они следуют по определению. У Аристотеля это есть в схоластике. Надо всегда помнить, что стул – это стул, стол – это стол, и предметы должны в нашем понимании все-таки демонстрировать какую-то надежность и последовательность. И мы можем просто не простые законы, а довольно сложные выводить без всякой отсылки к опыту, как говорят философы априори. Понятно, что эти источники истины на самом деле могут противоречить друг другу. Например, в средние века была популярна арабская так называемая авераистская теория двойной истины. Якобы истина природы может рассматриваться автономно от общих представлений о мире, которые носят у нас религиозный характер. То есть отдельно религия, а отдельно научное изучение. Коперник, например, говорил, что его представление о Солнечной системе – это некоторое такое гипотетическое научное знание, оно не затрагивает абсолютную истину откровения, которая сама по себе. Но в целом серьезные философы отвергали эту двойственность. Они считали, что наоборот, земной мир подчинен данному Богом закону. В следующей лекции о том, как менялось представление об истине с развитием науки –